Глава 7. Ставлю на стол два бокала, бутылку белого сухого вина. Вынимаю из духового шкафа стейки и подхожу уже в сотый раз к окну. Как раз в этот момент на парковке тормозит черный Мерседес, из которого выходит Костя. Приехал. Кидаюсь к столу, чтобы заправить салат, и бегу к порогу. «Костик!» — бросаюсь на шею, едва он переступает порог. «Наконец-то! Привет, зайка!» Муж выглядит уставшим. Под глазами залегли темные круги, глаза красные от недосыпа. Лоб перерезают продольные морщины. «Совсем тебя вымотали!» — приговариваю, принимая из его рук багаж. «Да нет, я нормальный. Поедем куда-нибудь?» — спрашивает он, очевидно, помня про свое обещание. «Или вдвоем побудем?» «В другой раз съездим», — заявляю я. «Ужин на столе, а потом пораньше спать ложись». Костя благодарно улыбается и, потянувшись ко мне, нежно целует в щеку. Пока он переодевается и умывается, я завершаю сервировку. Стелю около тарелок новые красивые салфетки. Для мужа нарезаю цельнозерновой хлеб. Он без него ничего не ест, а мне по вечерам вредно. Как прошла командировка? Интересуюсь, когда Костик усаживается напротив меня. Все хорошо? Слава богу, что она закончилась. Я 100 лет так не уставал. Они заключали договоры со столичным новостным агентством «Праймстоун». Это сразу поднимет рейтинги нашей медиагрупп. Но в итоге все получилось? Получилось, буркает он, и довольным сделкой совсем не выглядит. Ну и отлично. Я в тебе, милый, ни капли не сомневалась. Недаром ведь послали именно тебя. Ну да, и Ковалева мне на хвост посадили. Опять Ковалев? Он что, подсидеть тебя пытается? Не дорос еще, сопляк. Конечно, поддакиваю я. Костя явно не в духе. К счастью, я знаю, как вести себя в такие моменты. Не брать его плохое настроение на свой счет и не пытаться его развеселить. Самый верный вариант — хорошо накормить и дать отдохнуть в тишине. Завтра будет прежним любящим мужем. Когда я после ванны захожу вечером в спальню, Костик, свернувшись клубочком, уже крепко спит. Я завершаю вечерний мацион и ложусь к нему под бочок. А утром он предлагает навестить свою маму. У них очень теплые отношения, потому что она фактически заменила ему отца, который умер, когда Косте было всего 9 лет. Ангелина Леонидовна в нашем городе человек небезызвестный. Когда-то она стояла у истоков местного телевидения и даже 5 лет была постоянной ведущей выпусков «Новости здесь и сейчас». Даже я помню ее в экране нашего с мамой телевизора. «Конечно, давай съездим». Соглашаюсь, мысленно перенося запланированный на сегодня визит к моей маме на завтра. Не потому, что я ее меньше уважаю и люблю. Совсем нет. Просто к ней Костя бы не поехал, а я всегда за совместный досуг. Навещу ее в воскресенье, когда муж уйдет играть в бильярд с друзьями. Выбрать подарок для Ангелины Леонидовны всегда проблема. Она почти ничего не ест, потому что тщательно следит за здоровьем и фигурой, и часто мы ей не угождаем. В этот раз, посовещавшись, решаем купить для нее авокадо и цветы. Не ехать же с пустыми руками. «Маме только про Ковалева ничего не говори», — просит Костя, когда я выезжаю со стоянки магазина. «Хорошо, не скажу», — бросаю на него внимательный взгляд. «А почему? Она его не любит?» «Не любит. Не хочу расстраивать ее по пустякам». Похоже, конфликт этот не на шутку тревожит Костика. Я, глядя на то, как он хмурится, заражаюсь от него тревогой. В груди ноет от переживаний и понимания того, что я ничем ему не могу помочь. Разве что морально поддержать. «Милый, не бери в голову», — улыбаюсь ободряюще. «Старайся не поддаваться на его провокации. Он против тебя — никто». Говорю общими фразами, потому что так и не поняла, в чем суть конфликта. Остановившись на светофоре, протягиваю руку и провожу по его щеке костяшками пальцев. А когда снова смотрю на дорогу, периферийным зрением замечаю в боковом стекле объемное темное пятно. Резко поворачиваю голову и встречаюсь взглядом с наглыми насмешливыми глазами. Через визор мотоциклетного шлема на меня смотрит зверь. И судя по тому, что в уголках его глаз собрались морщинки, он смеется. А я начинаю задыхаться от бешеной злости и от страха. Впиваюсь ладонями в руль и, отвернувшись, скашиваю взгляд на Костю. Он, к счастью, ничего не видит. Барабаня пальцами по консоли двери, смотрит в боковое стекло. Кожа под тканью блузки покрывается испариной. Сердце быстро стучит в области горла и в ушах гул. Не мигая, я смотрю на то, как светофор отсчитывает последние секунды, и уже готовлюсь жать на газ, как слышу едва уловимый слуху стук в окно. Стараясь не делать слишком резких движений, слегка поворачиваю голову и вижу, как он стучит костяшкой пальца. Наклонив голову, заглядывает в салон, пытаясь разглядеть моего мужа, а потом вдруг мне подмигивает. Так, словно у нас есть от него общий секрет. Скотина. Машина впереди меня начинает двигаться, и мой Мерседес вместе с ней. Еду, высматривая возможность перестроиться в правую полосу. Егор на байке какое-то время движется параллельно, а затем вдруг резко дает газу и, подрезав меня и впереди едущего, быстро исчезает из виду. «Заебали эти байкеры!» — ворчит со своего места Костя. «Кто им только права выдает?» Я не могу вымолвить ни слова. Язык во рту онемел. Держась за руль обеими руками, молча веду машину. Единственный вопрос, который меня сейчас волнует, это встреча случайна или нет. Потому что если она случайна, я переживу и забуду. А если нет, о боже, я даже думать боюсь об этом. Если он вознамерится преследовать меня, я буду вынуждена рассказать все Косте. Будут проблемы, которые ему совсем ни к чему. Забыв про помаду на губах, облизываю их языком и, сглотнув, делаю полноценный вдох. «Зай, поворот не проедь!» — слышу сбоку. «Да», — включаю поворотник, перестраиваюсь в правую крайнюю и сворачиваю на перекрестке. Костик забирает из машины цветы, я беру бумажный пакет с авокадо, а потом мы молча идем к дому свекрови. Муж продолжает думать о чем-то своем, я же никак не могу успокоиться. «Да чего же наглый тип!» Ни воспитания, ни совести, ни такта. Видно по нему, что привык к женскому вниманию, не знает отказов и не понимает, что может кому-то не нравиться. А он мне не нравится. Да, я признаю, что для большей части женской половины общества он может казаться привлекательным. Моим подружкам он понравился всем без исключения. Но он совершенно не в моем вкусе. В нем нет ни единой черты, что мне бы импонировало. Он слишком огромный, он слишком накачан. Блин, он байкер. Мне не нравится цвет его волос, мне не нравится цвет его глаз. Меня бесит его наглость и самоуверенность. И потом, он взрослый, на вид ему в районе 35. Это на 10 лет больше, чем мне. А еще полное отсутствие моральных норм и принципов. Русским языком человеку сказали, что я замужем. Любой другой на его месте сразу бы отступил и извинился. Этот же ответил «похуй». Отвлекаюсь от своих мыслей только когда перед нами открывается дверь. «Костик, сынок!» — подставляет щеку Ангелина Леонидовна. «Здравствуй, дорогой!» «Здравствуйте!» — подаю голос из-за спины мужа. «Здравствуй, Вика!» отвечает свекровь хорошо поставленным голосом. «Проходите».